Когда все в сборе, невидимая струна неслышно запела. Незваные гости бились защитой, чтобы войти сюда. Зря старались, то, что я смастерил, ни одной тени не под силу, остальным и подавно. Тонкость нужна, а не натиск. Можете играть на струнах, сколько влезет, я свою держу крепко. На спящую я накинул призрачную тень, чтобы гости не потревожили. Я усилился благодаря ей, а она ослабла. У нас у теней так. Струну дернули сильнее, и все смолкло. Силёнки кончились. Рысь и ртуть, кот и пес просторечии, друзья моей любимой, из которых я сделал ее телохранителей, ждали приказа. «Ждем гостей», — вставая, сказал я им. «Глядишь, дождемся». Испокон веков так было. Маги чувствуют, где можно подпитаться чужой энергией. Легче всего, конечно, это сделать, когда беспомощная волшебница имеет магическую силу, но не обладает ею. А также отсутствует возможность и время противостоять нападению. Слишком слаба, часто себя не помнит. Такой уж тут отпор. Потому-то избранницу должно защищать и прятать, пока она не проснется. Кот прыгнул на подоконник, пес напрягся у входной двери. Я отошел от спящей, чтобы не выдать ее присутствие. Опасность я чую всегда, как кот рыбный дух, поэтому сел недалеко от печки и замер в ожидании. Сперва раздался грохот. Слишком громкий. Знак того, что не в свое дело суется. Посредственный боевой маг. Прет, как пьяный на буфет. Ртуть залился лаем на непорядок в доме. Кот спрятался в местечко побезопаснее. Я силился разглядеть поточнее, кто пожаловал. Как осел пыльный туман, я узрел высоченного рыжего мага. За спиной его кашляла целительница. Что ж, очень дальновидно. Такому вояке необходим медперсонал, раз мозги медные. Видимо, боевых магов нигде не учат, что разрушать, убивать – тоже искусство. И это надо уметь. За медиком стояла, прикрыв глаза, маг иллюзии. Рядом с ней терла поясницу спортивного склада волшебница. Солия замыкала парад непрошенных гостей. Всех их я видел раньше. Это были нежнейшие подруги Клео. Кроме боевого мага, естественно. Пятерка разворотила печь до основания. Кирпичи превратились в порошок. «Приветствую». Кроме Соли, никто из гостей меня не заметил сразу, и потому все вздрогнули, перестав оглядываться. «Дедовским способом в гости ходите». Издевался я. «Так смена года, еще не скоро». Ртуть поднял морду, но я дал ему знак оставаться на месте. Гости нужны живыми. «Где Клео?» Не выдержав, истерично завопила спортивная волшебница. Я поморщился на ее вопли. Другая, иллюзионистка, молча обходила комнату и не меньше 90 раз прошла мимо той, кого искала. «Ее нет здесь», — дрогнувшим голосом поведала она о результате своих поисков. Боевой маг, не скрывая своих намерений, подбирался ко мне. «Давай, давай, сразу оставишь жену вдовой, и целитель не понадобится». Я многообещающе улыбнулся ему. «Где Клео Мирамара?» Кудрявая растрёпа на редкость быстро встала между мной и боевым магом. «Скажи, пожалуйста, тень, Спроси у своей подружки Соли. Небрежно бросил я ей. Сестренка, ты не хочешь нас познакомить? Вы ворвались в чужой дом. Вас сюда кто-то звал? Глава клана Серых Теней сидела, уронив руки, и убито молчала. Услышав издевку в моем голосе, Соля подняла глаза на меня и воскликнула в отчаянии. «Я этого не хотела! Я такого не ожидала! Я думала, ты ее любишь!» «Как трогательно и до чего по-женски! Перекладывать с больной головы на здоровую!» Заметил я, демонстративно складывая руки на груди. «Мне вообще-то был дан приказ. Не кем-нибудь. Главой клана. Заказ. Со всеми вытекающими. Разве не так, Соли? Или я тебя неправильно понял? Тогда нет мне прощения». Я добился, чего хотел. Большинство изменило объект внимания. Теперь все воззрились на Солью. Я не мешал им. Что бы ни случилось, я должен дать время восстановиться к Лео. Остальное неважно. Именно сейчас она беззащитнее всего. «Это так?» Наконец спросила спортивная, обращаясь к моей сестре. Та кивнула, словно не веря самой себе. Бесстрашная Соля, видно, и впрямь у них дружба крепка, раз не пытается даже юлить, себя выгораживать. Целительница и боевой маг одинаково побледнели. «Соли, ты заказала Клео?» Не веря своим ушам, переспросила иллюзионистка. «Ты? Ее лучшая подруга? Как ты смела, Соли? Как ты могла?» В словах волшебницы не слышно было ни презрения, ни отвращения, только неприкрытое изумление, но и оно угнетало тень. «Девочки!» — взмолилась она, вскочив. «Постойте, послушайте! Рирары, Юнис, Амитея, это же он! Помните, Клео говорила, что мы ей на празднике ночи... розыгрыш?» Подруги подошли к Соли ближе. Им было не до Клео. «Соли, ты молодец. Отвлекай, отвлекай их. Помните, мы пришли к выводу, что, скорее всего, это тень. И поэтому ты заказала ему Клео?» Бухнула напрямик. «Рирары, что ли?» «Он не мог ее опустошить, она нравилась ему». В который раз сестра долбила об очевидном. Но, видимо, этот довод только для теней, потому что окружающие ее не понимали. Только я, встретившись с ней взглядом, еле заметно кивнул. Хорошо рассчитала. Верно. «Ты свихнулась, что ли, Солия?» Гневно зашипела медичка. «Юнис или что-то в этом роде. Ты слышишь, что говоришь? Он тот, кто был с ней на празднике ночи. Первым в ее жизни. Тот, кому она добровольно передала жизненную силу перед вручением магического диплома. Тот, кто принял на нее заказ. У него были и возможности, и необходимость опустошить ее». «Я это сделал», — тихо вставил я, желая посильнее подогреть обстановку. Женщины обернулись ко мне. «Подонок!» Не знаю, кто из них это сказал. «Будь ты проклят!» «Тень!» — хладнокровно напомнил я. «Уберите свои плетения от моей сестры. Если не хотите мести клана, конечно». «Клео всегда была одна», — из угла сказала Соли. «Всегда». Она вела свой разговор, и, похоже, собеседники ей были не нужны. «У нее были папа и мама», — сумрачно возразила иллюзионистка. «Что же ты, Амитея, к папе с мамой не вернулась, а мечтала о замужестве?» — зло спросила Соли, поворачиваясь к ней. «Ей тоже хотелось быть любимой, даже когда твердила, что она биоматериал. Я видела ее желание нравиться». «Биоматериал? потрясенно выдохнул я. Все с ненавистью воззрелись на меня. Мол, заткнись, убийца, не лезь в разговор достойных. «И поэтому ты заказала ее?» Тут же спросила спортсменка. У нее, наверное, заело в голове. Терпение у сестры, однако. Я бы не смог так хладнокровно выносить, когда ездят по мозгам. Нас обоих Солия смерила презрительным взглядом. Сталь с искрой, я бы сказал. Глава клана. «Все тени на учете», — не ответив, продолжала сестра. «Вы знаете не хуже меня, что с тенью лучше не связываться». «Теперь мы все это знаем», — со значением сказала Юнис, не глядя на бывшую подругу. Я усмехнулся. На фоне чужих промахов. Так легко быть правильным и чистым. «Я решил отыскать ее тень и нашла. Мой брат вернулся из сонма осколков. Нетипично, вы не находите?» «И потому...» Опять начала спортивная свою пластинку. Но на нее шикнули. «Погоди, дай дослушать». «Она дала ему свою жизненную силу, мы это знаем!» Раздраженно бросила Амитея. «Поэтому он опустошить ее не мог. Жертвы дважды не бывает». Соля повернулась ко мне. «Ты же сам ко мне приходил. Говорил, что задание не может быть выполнено. Она молила меня, но зачем?» «Сразу не смог», — согласился я. «Но что не сделаешь ради назначения главой клана? Получилось?» «Брось!» — бросил мне боевой маг. «Новый глава клана!» Не согласился я, мимикой показывая, что недалек тот час, когда боевик о своих словах сильно пожалеет. Амитея переспросила сестру. «То есть ты хотела свести Клео с тенью?» «Она молчала о нем, значит, это было важно для нее. Я хотела с ней породниться». «Ты ненормальная, Солия», — грустно заметила спортивная. А я удивился. Подруги не осуждали сестру, не проклинали, как меня. «Ты просто тень». «Будем уподобляться ему?» Целительница презрительно тряхнула пыльными кудрями и посмотрела в мою сторону. «Будем рядиться и считаться? Значит, и нам, как Манкину, от Клео нужно было только ее плетение?» «А ты считаешь, Юнис, мы должны поблагодарить ее?» — кивнула иллюзионистка на Солию. «Где же справедливость? Вспомни, как вы с ней налетели на нас, Рерары, когда мы пошутили. Теперь оказывается, что мы были не так уж и виноваты, а брат с сестрой...» Злые слезы текли у нее по щекам. Целительница отвернулась и негромко сказала мне: «Отдай нам ее останки, или открой место, где ты их бросил. Нам надо похоронить ее». «Смиритесь, глупые. Ее больше нет. Я освободил вас всех от Клео Мерамары», сказал я, увеличиваясь в размерах и нависая над ними. Кое-кто робко сжался. «Никто никогда не увидит ее плетение. Я опустошил ее, Солия. Я выполнил твое задание. Я стал главой клана. Слушаю твою присягу, сестра». Я не успел закончить свою пламенную речь. Запела неслышная струна. Раз, другой, третий. Залаял ртуть. Открылась дверь, и друг за другом вошли три мальчугана. Двое белых, третий рыжий и веснушчатый с телефоном в руках. Пёс их впустил. Мы все замерли в замешательстве. Дети, кроме рыжего, не сводили глаз с Разора и чумазых взрослых. Боевой маг и целительница жестом показывали, чтобы те немедленно уходили. Я оторопел, понимая, что защиту, неподвластную магам, не заметили трое малышей. Я перевел взгляд на их родителей, видимо, боевой маг не так плох, раз его детки с сильным потенциалом. «Вы как тут?» — очнулась изумленная иллюзионистка, подходя к детям. «Здравствуйте, тетя Амитея!» — подал голос старший мальчик. «Звонили родителям, а у них телефон выключен. У феечки зато всегда включен. Она нам велела прийти к ней». Волшебницы стали переглядываться. «Вы знаете, где она?» «Что значит где? Тетя Рераре!» Засмеялся Рыжик. «Вы что, не видите? Феечка здесь!» Рераре вопросительно посмотрела на их мать. «Та на Солию, а сестра на меня». Я замер на прежнем месте, спящей не было. «Покажи!» – потребовал отец у младшего. Тот подошел к пустой стене рядом со мной, щелкнул телефоном пространство и повернул экран. На нем отчетливо проступил светлый силуэт волшебницы. Я протянул руку к стене. Светлая, еле зримая тень неслышно приблизилась ко мне. «Как собаку зовут?» Осторожно гладя пса, спросил средний мальчишка. «Ртуть». «А котика?» Спросил старший, приглядываясь к вовремя появившемуся коту и стараясь облезлой морде понравиться. «Рысь». Братьев информация не на шутку развеселила. Все трое начали хохотать. «А ты тень? О, феечка устроила! Шэдоуфайт!» Я непонимающе уставился на малышей. «Знают, кто я, и не боятся?» «Меня тень! Что с ними не так?» Женщины между тем подошли ближе, чтобы разглядеть находившуюся рядом со мной тень. Она по-прежнему больше угадывалась, чем виделась. Слабенькая совсем. «Что ты сделал с ней?» Вглядываясь в подругу, спросила Солия. «Никак не пойму». «Я же сказал тебе, выпил. Каждый понимает, как хочет. Клео Мерамары больше нет. У нас одно плетение. Никто, ничто нас не разлучит. Знакомьтесь, это...» Я замолчал, глядя на результат преображения новой тени. Она приобрела жизненные черты. Ничего в ней не изменилось. Изменилось все. Моя энергия, любовь, другое имя. Я без труда придумал его. Сейчас озвучу, и приобретенное закрепится в ней навсегда. Мысленно я обратился к ней, назвав по-новому. Моя тень в ответ. Дом содрогнулся от гулкого взрыва, но устоял. Посыпалось с потолка и стен. Один мальчишка схватил в охапку кота, другой обнял пса, защищая и прячась. Их мать, забыв про магию, заголосила, притянула за куртку третьего и закрыла собой. Боевой маг начал ладить защиту, а подруги ему помогать. Мы с Солей, не сговариваясь, накрыли всех теневым шатром. Яркое свечение залило комнату. И пока не догадался появившийся маг уменьшить свет, теневой шатер пришелся кстати. На том месте, где обычно красовалась печь, возвышался маг. Высокий, лучезарный, молодой. На прекрасном лице играла улыбка, а я своим чутьем уловил смертельную опасность. Еще один непрошенный посетитель. И за тем же самым, за магической силой, моей светлой.